Удивительно, но идем как по маслу, даже мягкую посадку себе устроить сможем в местном аэропорту», — хохотнул неожиданно добро командир корабля. «Передай парню, что с нас причитается. У нас есть что-то из тяжелого?» — спросил капитан дворцовой стражи, имея в виду тяжелое оружие для этого класса кораблей. С той стороны ответа не было довольно долго. «В третьей и четвертой шахте есть по паре ракет, вроде бы целы, но я бы не рискнул после такого попадания их запускать, мало ли что не видят приборы», — ответил Иезекииль уже серьезнее. «Нас ждут гости, если верить нашему оракулу, догоняют», — ответил Джастин. «Флотских не будет еще минимум 4 часа, они погнались за нарушителем», — задумчиво проговорил командир корабля, и напомнил. «Ведь нас тут официально нет, знаю, прорвемся», — бодро заявил Джастин. «Раз уж такое пережили, то помереть в самом конце будет, мягко говоря, обидно». Дроп капсула «Альфа», сержант Дариус, за секунду до высадки в аэропорту Калаелла, Гавайи. Капсула вошла в атмосферу на удивление жестко. Он, конечно, понимал, что они идут в кильватерном следе космического корабля, но так не трясло даже на тренажерах. Впрочем, это не помешало ему еще до того, как капсула села, изготовиться к бою, ведь перегрузки не шли ни в какое сравнение с тем, что они пережили при сбросе с корабля. Потому, когда прямо перед открытым люком вспыхнул экран силового щита, защищающий солдата от ручной крупнокалиберной лазерной пушки, он не удивился, а лишь дал ответный залп из болтера и выпрыгнул из капсулы к ближайшему замеченному укрытию, но лишь словил еще больше попаданий в разворачивающийся щит капсулы, который с каждым моментом захватывал все больше и больше площади, организовывая плацдарм для высадившихся десантников. С другой стороны капсулы также зазвучали ответные выстрелы болтера. Ситуация аховая, они были посреди ровного как стол взлетного поля, обстреливаемые из заранее занятых позиций спецназовцами Девилюка. «Нас сдали», — пришел к единственно верному выводу Дарус. «Нас просто сдали, бросили на растерзание. Топливо в реакторе остался пшик, и несмотря на то, что у противника имелись некоторые сложности с тяжелым вооружением, щит скоро выключится сам по себе, а тогда они останутся абсолютно беззащитными. Единственный оставшийся выход – пленница. Не зря все же захватили, как чувствовал». Метнувшись к капсуле, десантник выволок закованную в цепи бессознательную блондинку за шкирки и, подняв ее, выкрикнул, усилив свой голос динамиками доспеха: «Перестаньте стрелять, или я ее убью». И для пущей убедительности прострелил болтером девушке ногу. На землю полилась алая кровь и упала оторванная по самое колено нога. Организм живого оружия быстро закрыл дыру в кровотоке, но даже для него это был серьезный стресс. Выстрелы затихли, спецназовцы скрылись в своих укрытиях. «Чего ты хочешь?» – донесся до них ответный выкрик. «30 килограммов топлива, быстро. Каждые 5 минут я буду отстреливать ей по конечности». Озвучив свои требования, Дариус вместе с напарником отступил к капсуле. Вот только что один, что второй не заметил подозрительной активности прически их жертвы, а зря. Ведь сколько нужно для того, чтобы убить разумного? Совсем немного. Иногда достаточно одного волоска. Одного безумно тонкого и острого волоска. Десантники отступили внутрь капсулы и еще успели обменяться взглядами, оценив состояние друг друга, когда их скафандры одновременно сообщили о проникновении и биохимической угрозе, а затем их мозги превратились в кашу, взболтанную миксером, состоящим из одного золотого волоса. «Дилетанты», — презрительно высказалась Ями, вытягивая из воздушного фильтра мертвых десантников такое простое и незаметное оружие, как управляемая нить. «И я опять должна коту бутылку красного асфисшкого. Нет, ну откуда мне было знать, что они смогут синтезировать токсин, отрубающий даже меня? Они мертвы». Последние два слова девушка прокричала. Впрочем, как раз в этот момент в реакторе окончательно закончилось топливо, и огни капсулы затихли вместе с настороженно смотрящими в небо турелями, а спустя миг с громким хлопком пропало и защитное поле. «Что вы так долго?» – спросила девушка, когда спасатели таки показались в проеме, настороженно тыкая стволами в каждый угол. Солдаты САС не строили иллюзий насчет результата их столкновения с тяжелыми пехотинцами. Раздавит и не заметит, потому со всей тщательностью проверяли трупы и возможные ловушки. Ребята пожали плечами и, быстро развернув носилки, погрузили девушку на них, после чего молнией побежали в направлении севшего за зданием аэропорта корабля. Благо договориться с местным МИБом было несложно, и те быстро очистили пространство от посторонних. Ударно-десантный корабль «Хищный дух». «Ух, какие настырные», — прокомментировал Ангелос, когда корабль в очередной раз вздрогнул от попадания. «Входим в зону приема сигнала», — напомнил И. «Чудненько, ловим ребят и сваливаем», — обрадовался командир корабля. «Принимаю сигнал маяка маяков. Внимание! Обнаружено 15 маяков. Номера. 00. Компьютер все диктовал личные номера погибших, а тишина на мостике становилась все напряженней. Ведь чья-то голова должна слететь с плеч за эту операцию. Подбираем тела и уходим», — приказал Ангелос, и никто не оспорил или подтвердил его приказ, хотя и начали выполнять. Они по крайней мере могли забрать геносимя тех, кто болтается на орбите. Искусственный спутник Земли, кодовое название Starfish-4, околоземное пространство. Забавно. Человечество в своем стремлении уничтожить ближнего своего довольно быстро приняло правила работы в околоземном космосе. Но некоторые артефакты, над которыми было потеряно управление, все так же болтаются на орбите спустя 50 с лишним лет. Одним из таких артефактов была Starfish-4, ядерная боеголовка, заброшенная на орбиту в рамках программы ядерных испытаний, но не взорвавшаяся из-за того, что управляющая электроника сгорела под действием ими от младшей сестры, Starfish-3. И кто бы мог подумать, что разбившаяся капсула Астартес будет пролетать на расстоянии 1 метра от давно забытой боеголовки. А что такое метр по космическим меркам? Это даже меньше, чем межатомное расстояние для человека. Вот и пилоты «Хищного духа» также посчитали, что лучше захватить пару тонн мусора в ангар, чем проводить очень кропотливую процедуру силового захвата на огромной скорости. Тем более ангар был оснащен мощнейшей системой захвата заходящих на аварийную посадку космических аппаратов. Вот только древняя бомба могла взорваться и от простого толчка, не то что от пинка в 25 г, создаваемого аварийными захватами. Преследующая эскадра Девилюка, которая практически потеряла надежду замедлить корабль-нарушитель до подхода подкрепления, с буквально отвисшими челюстями наблюдала, как взрыв в 1,4 мегатонны разорвал изнутри чрева многотысячного корабля. Вот, казалось бы, шел могучий крейсер, которому все нипочем, 3 часа обстрела, и на нем даже царапины не появилось, а через миг раз, и его нет, просто нет, только облако пыли и радиация, напоминающая о нем. Немногочисленные наблюдавшие за этим разумные на автомате сложили свой религиозный жест. Они понимали и принимали смерть в бою, но вот так просто это было намного выше. Неделю спустя, Земля, Гавайи, Гонолулу. «Кушать подано», — объявил на весь закрытый пляж Рита, привлекая внимание целого цветника из девушек, отдыхающих на шезлонгах. «Очень смешно», — хмуро заметила Ями, ее правая нога, а точнее то, что от нее осталось, чуть ниже колена, все еще восстанавливалось. Благо живому оружию отрастить новую конечность особого труда не составляло. Главное, чтобы было здоровое питание и много-много энергии. Уже бегу, не обратил внимания на сарказм телохранительницы сестры Юки. И дружный девичий смех сопровождал этот бег, ведь парень просто патологически не мог ходить ровно по пляжному песку, постоянно поскальзываясь в направлении ближайшей девушки, но в последний миг выравниваясь. А если прислушаться, можно было услышать: «Ну, судья, берегись, когда я к тебе доберусь, ты пожалеешь, что тебя вообще создали». «Ненавижу извращенцев», — угрожающе прошептала Ями, когда Рита до нее таки добрался. «Помню», — устало вздохнул Юки, подхватывая девушку на руки, и с этим грузом, балансируя на неустойчивом песке, он направился к столу в беседке, что вызвало уже совсем бесстыжие приступы смеха со стороны девушек. «Заставлю вычислять число пи до конца жизни, нет, закрою так глубоко, что не найдет ни один идиот», все придумывал кары небесные Рита. Наконец, усадив раненую девушку в кресло, парень устало перевел дух. «Знаешь, после всех этих маневров», ехидно указал Микон на следы, оставленные Рита, «приличные люди делают предложение руки и сердца». В следующий миг обычный столовый нож, лежащий возле тьмы, просвистел над головой младшей Юки и со звуком натянутой струны впился в дерево столба за спиной девушки. А сама телохранительница закрыла лицо волосами, хотя Рита был уверен, что от него буквально можно прикуривать. Джастин даже как-то раз попытался такой финт провернуть и едва сохранил свои пальцы на руках от отделения от тела, а вот толстую кубинскую сигару не спас, она отделилась у самых фаланг пальцев гвардейца. «Юху, завтра летим», — сообщила всем Лала, первой оценив вкусности местной кухни. «А я бы еще месяцок тут отдохнул», — ответил Рита. «Лентяй», — едко заметила Микон. «Еще какой», — согласился парень. «Помирать только не хочется. Все будет в порядке», — папа обещал, — обнадежила Лала. «В общем, если не присматриваться, застолье напоминало бы отдых золотой молодежи. Вот только живой хвостик розоволосый, культяпка златовласая и изнеможденный вид единственного парня на пляже определенно вызвали бы вопросы о разной степени развратности у постороннего наблюдателя». Но всю эту идиллию прервал телефонный звонок. «Да, Микадо-сан», — ответил Рита под внимательным взглядом всех остальных. «Уже иду, Рита», — спросила Лала, тем самым выразив общее беспокойство. «Я сам», — ответил парень, жестом остановив делегацию противоположного пола. «Нам нужно поговорить», а затем молча направился к стоящему неподалеку особняку. День обещал быть долгим. «Как она?» — спросил Юки, войдя в большую, просторную залу, где сама доктор Рёка Микадо баловалась чаем с плюшками и новостями по телевизору. «Идет на поправку, месяц на реабилитацию, и будет как новенькая», довольная своей работой женщина переключила очередной канал, где ведущая вещала о последних событиях. «Можешь с ней поговорить. Согласно последним прогнозам НАСА, уже в течение месяца 98% обломков сгорит в атмосфере. Риск падения действительно крупных обломков все так же сохраняется, и все средства наблюдения за космосом пристально наблюдают за небом», — надрывался телевизор. «Судья выполняет свои обещания. Как бы теперь свое выполнить?» — мимоходом подумал Рита. «А, 50 на 50, ответила Микадо на незаданный вопрос Рита. «Я все еще не понимаю, что ты сделал и как влияешь на девочку». Рита фыркнул. Судья тоже не понимал, только сказал, что поддерживать какой-то эффект джигалы не способны, только провоцировать события и контрсобытия. «Ладно, я поговорю с ней», — тяжело вздохнул Юки. «Я на подхвате», — подбодрила Микадо, прекрасно осведомленная о ситуации, в которой оказался парень. Постучав в дверь палаты, Рита вошел. «Привет», — обрадовалась Харуна новому посетителю. «Авария явно не прошла для девушки бесследно. Переломы и трещины ребер, порезы, растяжения и гематомы в таком количестве, каким не каждый солдат может похвастаться». И только не пострадавший правый глаз внимательно осматривал посетителя. «Привет», — неуверенно поздоровался Рита, поставив стул перед девушкой. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила та. «Случилось», — ответил Рита, не зная, с чего начать. «Как ты заметила, я не совсем обычный человек, а чудаки Юкирита в Токио не знает только глухонемой слепец», — фыркнула Харуна. «Давай ближе к делу, это я тут вроде как умираю». «Нет-нет», — запротестовал Рита, — «ты идешь на поправку. Тогда к чему эта скорбная морда у тебя на лице? Скажем так, я по неосмотрительности поделился, или, правильнее сказать, дал доступ к своим способностям тебе». «Авария 6 лет назад?» — спросила девушка. «Верно», — подтвердил парень. «Не спрашивай меня, как это работает, сам не до конца понимаю. Что-то вроде телепатии, работающей на предсказании, но подобное проворачивают для того, чтобы подобные мне не срывались. Ты знаешь, как это бывает?» Девушка кивнула, задумавшись над чем-то. «Это что-то вроде поводка для собаки?» «Да, что-то вроде», — улыбнулся Юки, незатейливой аналогии. «Эта связь предназначалась для родителей, воспитателей и их детей, чтобы дети случайно не натворили чего». Харуна прикрыла глаза, видимо, вспомнив и обрушившийся торговый центр, и события до него. «Вот только», — продолжил Рита, — «ты обычный человек, у подобных мне после взросления ребенка инициируется процесс отключения, или они сами его провоцируют. Ох, сколько бы Рита самостоятельно доходил до этого без помощи и консультации судьи. Потому безболезненно отсечь связь не выйдет, а не трогать. Мои способности будут расти, контролировать порывы станет сложнее, и торговый центр может показаться сущей мелочью. Я должен это предотвратить». «А как вышло, что я подключилась к тебе?» — спросила девушка. «Ведь, да, ты обычный человек, но если я правильно понял, моей крови в качестве образца и спровоцированной мной мутации мозга было достаточно». «Спровоцировал? Да, это я виноват в создании связи», — подтвердил парень. «Это долгая история». Девушка отвела глаз куда-то к стене и замолчала. Рита ее не торопил. «А как?» «Доктор Микадо локализовала нужный отдел мозга и готова его извлечь. Но риск получить необратимую травму близок к 50%. Это очень тонкая работа в стволовом отделе мозга». «Я согласна», — ответила Харуна после долгой паузы. Она боялась до дрожи в коленках, пусть те и были зафиксированы, но навредить кому-либо девушка хотела еще меньше. «Хорошо», — обрадовался Рита. «Я буду с тобой». Глава 25. Страшный суд. «Опять мы здесь», — отметил Рита, осматривая аэропорт. За прошедшее время убрали не только их бывший корабль, который пафосно сел, проскользил по четвертой полосе с оторванным крылом, отсутствующей третью кормы корпуса и неработающим шасси, удачно превратив две соосных ВПП в перепаханное асфальтогрунтовое месиво, но и следы его посадки. Как раз сейчас на полосу 4 правая заходил какой-то Боинг. А вот место падения десантной капсулы Ордена Кровавых Воронов. Интересно, почему переводчик перевел их название как «Вороны»? Все еще накрыто временным куполом, закрывающим инопланетный артефакт от любопытных взглядов посторонних и не очень людей. «Да», — кивнул стоящий за спиной парня Джастин, его хмурое лицо уже неделю не меняло выражения, словно было вырезано из камня. Насколько знал Рита, несколько его бойцов нашли тут последнее пристанище, не считая потерь от попадания ракеты в их спецсудно. «Как у вас прощаются с павшими?» — спросил парень, пока девушки отвлеклись и увлеченно исследовали беспошлинные магазины. И только прицелы охраны нет-нет досквозили едва ощутимым сквозняком по спине. «Тела сжигают в звезде родной системы», — ответил гвардеец. При этом его взгляд нехотя упал на черный грузовик-рефрижератор, направляющийся в ангар недалеко от того самого купола. Там же стоял и челнок, который должен был их забрать. В присутствии родственников? Нет, их только извещают. Бойцы САС приходят из ниоткуда и туда же уходят. И гвардеец отвернулся, тем самым показав, что разговор окончен. Как раз вовремя, ибо из магазинов вернулась женская делегация в лице Лалы и доктора Микада. Микан успешно была посажена на лайнер и отправлена к родителям под охраной пары гвардейцев и раненой, но все еще боеспособной яме. По общему разумению, решили ее не светить, оставив ей место только во внутриведомственных отчетах. Ведь несмотря на то, что уничтоженная планета была ничьей, кто бы в здравом уме взял на себя ответственность за галактическую тортугу. Особенно если у каждого второго межзвездного государства и им подражающих стоит без дела готовый и, что немаловажно, обстрелянный флот, а у каждого первого еще и подготовлены наземные войска, интерес к экземпляру, способному сделать подобное, определенно есть, особенно у тех, кто стоял за спиной терминуса. «Пора», — заявил Джастин, жестом пригласив всех за собой. «Ее уже погрузили», — сказала Микада, проходя к расположенной в конце терминала двери. В ответ Рита благодарно кивнула и добавил: «Родина своих не бросает». «Ты сначала родину отрасти», — улыбнулась женщина, взлохматив волосы парня. Лала, приодевшись по местному стилю, выглядела весьма притягательно для 99,9% мужского населения планеты. Действительно, лифчик, едва скрывающий грудь, и ожерелье из цветов лишь подчеркивали стати принцессы, не говоря уже о кокетливо выглядывающих из-под гавайской юбки ножках. Подхватив невесту, под ее заливистый смех Рита побежал вперед, к подъезжающему ко входу автобусу. ВПП индексируются согласно их положению относительно магнитного, иногда географического, полюса, сокращая название к десяткам. Соответственно, 4 правая значит, что самолет заходит на 40 градусов относительно севера, на правую полосу. «Занятно», — оценил Рита открывшийся вид на спрятанный в ангаре челнок. Все-таки впервые он мог лично, своими глазами, оценить внешний вид орбитального транспорта. Размерами тот был чуть больше 747 го, при этом оставаясь все таким же цилиндрическим и при этом приземистым, ибо стоял на едва выглядывающих из корпуса колесах вместо привычных высоко выступающих опор шасси, непроизвольно походя конструкцией на советские тяжелые самолеты серии Ан-122. Примечательными были разве что крылья, которые в привычном понимании отсутствовали, имелись лишь несколько управляемых сетчатых поверхностей у носа и кормы аэрокосмического судна суммарной площадью не больше десятка квадратных метров. Двигатель, основная часть которого располагалась в корме, не имел привычного сопла, вместо него была странная конструкция из кругов, похожая не то на ферму круглой башни, не то на специфическую антенну. Позитронно-нейтронный прямоточный движитель, прокомментировал интерес парня, стоящий у шлюза входа, по-видимому, пилот. «Благодарю», — ответил Рита, сдобрив благодарность небольшим уважительным поклоном. «Что ты?» — покрутил головой собеседник. Вид его, кстати, отличался от уже привычных девилюкенцев. Серая кожа, белые глаза без зрачка и радужки, отсутствующий как класс нос и скрытая воротником нижняя часть лица. «Я вертокариот, Юки Рита», — пожал парень протянутую трехпалую конечность инопланетянина. «Нам пора, старт через 5 минут», — сообщил Верт, жестом предложив следовать за ним. Говорил он, кстати, довольно гнусавым голосом, и сказать, был ли это его голос или работа синтезатора, юноша не мог. «Хорошо, вы не против, если я задам несколько, возможно, нескромных вопросов?» — спросил Рита, поправляя глупо выглядящую, по его мнению, цветастую рубашку. Что поделать, нужно было следовать местному стилю. Трап, сброшенный из шлюза судна, был недалеко, так что провожатый ответил уже внутри. «Конечно, я понимаю, что для вас все здесь в новинку. Меня попросили по возможности объяснять вам непонятные моменты», ответил провожатый и закрыл шлюз за спиной Рита. Внутреннее убранство челнока нельзя было назвать примечательным. Светло-бежевые панели на стенах подогнаны настолько точно, что уловить переход стоило изрядных усилий, а полупрозрачные двери разделяли внутреннее пространство на отсеки, и всего в 2 переходах обнаружились спутницы Юки. Впрочем, насколько знал парень, стерильный дизайн в целом присущ галактическим дизайнерам, так как при желании система дополненной реальности нарисует все, что душе угодно. Сама каюта также не отличалась чем-то особенным, все те же панели, несколько кресел, стол с явной возможностью спрятаться в пол сейчас был развернут, и все. Минимализм в лучшем своем проявлении. Впрочем, Лала уже развернула что-то вроде полевого стенда для микроэлектроники с несколькими многофункциональными манипуляторами и под бдительным присмотром стоящей в углу швабры что-то ваяла, время от времени хихикая. Не зная Рита характер суженый, точно сказал бы, что видит перед собой истинного злого гения, невинного и безумного одновременно. Доктор Микадо же составляла полную противоположность девушке, лежала в кресле и, прикрыв глаза, ни на что не обращала внимания. Перелет обещал быть не таким уж и долгим. «Прошу прощения, не могли бы вы обеспечить мне доступ в сеть?» – спросил Рита у провожатого, заняв свободное место и достав из рюкзака устройство, внешне походившее на планшет. Джастин обеспечил Рита не только информацией по внешнему миру, но и средствами работы с ней. И хотя с очками дополненной реальности было куда удобнее работать, но голова от их использования слишком сильно болела уже через 3-4 часа. Непривычный к новым нагрузкам мозг просил пощады у разума. Потому пришлось ограничиться переносной консолью. Вещь довольно редкая в обществе заполнившего все и вся нейронного интерфейса, или, как они его называют, интерфейса непосредственного управления. Сам Джастин говорил, что консоли используют только для передачи совершенно секретной, не подлежащей копированию информации, прибавив к этому 2 штук, что завалялись у него по долгу службы. Благо сами устройства строились на базе универсалов, и откатить установленную систему безопасности инженеру под началом капитана Иезекииля не составило труда. После небольших манипуляций на стенде, похожим на тот, который использует Лала, Рита получил вполне приятное в использовании устройство, совместимое с галактическими стандартами обмена информацией. Конечно, кивнул провожатый в несколько жестов, управляя собственной дополненной реальностью, открыл доступ Рита, что подтвердил пиликнувший в его руках планшет. «Вновь благодарю. Что-нибудь еще?» – вопросил провожатый и, получив отрицательный жест, удалился. Юки же занялся тем, чем занимался всю последнюю неделю. Зубрежка информации о галактике, законах и непосредственно о местной вариации АН, Галактическом Совете. В целом, ничего действительно нового он не узнал. Галактика насчитывает порядка 3 миллиардов государственных и псевдогосударственных образований. Внушает, правда? А ведь этот показатель не учитывает всякие непризнанные никому не нужные стихийные скопления разумных с самоорганизующимся порядком, как, например, уничтоженная ями планета. Сам Галактический Совет был скорее организацией-посредником и нейтральной площадкой для переговоров, чем действительно чем-то влиятельным. При необходимости любое государство явно или тайно нарушало его постановления, которые, в свою очередь, хорошо если раз в 100 лет принимались. С другой стороны, нарушение постановлений Совета могло послужить поводом для войны или санкций. Право сильного, как оно есть. Одним из следствий работы Галактического Совета стало и решение о защите докосмических цивилизаций. Несмотря на красивые лозунги, диктуемые этим решением, вроде «защитим варваров», «не позволим испортить уникальную культуру». Оно преследовало всего 1 основную цель и ворох мелких, которые прослеживались невооруженным глазом кухонного политика. Отсечь едва открывших для себя прелести сверхсветовых путешествий разумных от способов быстрой экспансии в соседние цивилизации. Ведь тем, кто давно на галактической арене, как правило, и так нет отбоя от эмигрантов, только успевая ставить штампы в паспорт. В целом, нельзя было сказать, что притесняемые расы были этим особо недовольны, поскольку с их маломощными движками далеко не улетишь, а найти в доступной им зоне подходящую расу, на которую можно распространить свое влияние без особых усилий, если верить статистике, возможно лишь в 0,12% случаев. Статистика – отличный метод солгать, не солгав, подумал Рита. Но самым интересным было не это, а гарант международной валюты информация знания технологии. Не энергия, не золото или любой другой с трудом получаемый ресурс, а знания. И как ни странно, это, наверное, правильно, ведь на каждое государство в галактике приходится 630 звездных систем и еще от 100 до 130 систем с другими сверхмассивными системообразующими объектами, черные дыры, скопления массы, туманности, выродившиеся и потухшие звезды, не способные эволюционировать в черную дыру. В каждой системе ресурсов бери не хочу. Вот так, читая всю эту статистику, начинаешь осознавать собственную ничтожность в размерах Вселенной. Да даже ничтожная песчинка под вашими ногами имеет больше влияния на вас, чем вы на собственную галактику. Интересно, каково это, чувствовать себя песчинкой в масштабах галактики? Проскользнула в голове Рита мысль. «Хочешь узнать?» – спросил неожиданно появившийся судья в уже привычном образе Карлоса. «Я уснул», – удивился парень. «Нужно завязывать с осознанными сновидениями. Час сна в день твоему виду не идет на пользу», – равнодушно пожал плечами судья. Забавно, что Рита оказался способен не только различать эмоции судьи, или что у него заменяет эту часть, но и интерпретировать и симулировать их на знакомом Рита-человеке. «Пожалуй», — согласился Юки, «возвращаясь к твоему вопросу, не самое приятное ощущение, ведь любое действие рождает противодействие, и, казалось бы, огромная мощь песчинки встречает равное по силе противодействие соседей», — пояснил судья, как мог. По его же утверждению, словесно-понятийный метод общения слишком ограниченный, но большего пока и не нужно, словно огромный гигант, скованный собственными размерами. «Но ты ведь пришел не просто так, конечно, я всего лишь хотел поинтересоваться твоими дальнейшими целями». Карлос встал и начал выполнять привычную для прототипа разминку, ведь он имел черный пояс, а это, как правило, не только признание мастерства, но и отметка целого образа жизни, посвященного боевым искусствам. «Свое обещание я выполню», – пожал плечами Рита. «Если не помру раньше, не помрешь. Подобных тебе сложно убить». Хотя это и не повод безрассудно рисковать, все рано или поздно дает осечки, поверь мне на слово. Запомню, серьезно кивнул парень, он вообще крайне серьезно относился к словам старой машины. Я хочу понять, кто я такой, кто такие джигалы. Найти свое место в так быстро расширяющемся мире. Меня практически не ставили в известность о действиях империи как государства, потому все это хранилось на внешних, успешно умерших, блоках хранения данных. Да и не было в том необходимости как таковой. А когда мне все же стало интересно, последние из их рода покинули галактику, и система отправила меня в спячку, будя только тогда, когда очередное семя созреет и родит подобных тебе, для того, чтобы я нес законы империи для них в том числе, в очередной раз повторил и. Осталось ли что-то от империи за прошедшие тысячелетия, сложно сказать. Вся связывающая меня с реальным миром периферия мертва как минимум 3000 твоих лет. Но я бы посоветовал тебе подумать насчет конкретных шагов и целей. Обязательно. И начни с образования. Сам понимаешь, посоветовал судья. Знание, сила, ответил парень и провалился в нормальный сон. А проснувшись, обнаружил себя в объятиях мирно дремлющей Лалы. Все та же каюта челнока была трансформирована в удобную спальню, в которой неуловимо прослеживалась связь с палатами психиатрических больниц. Уловив движение одного из пассажиров, освещение из ночного перешло в дежурное, позволяя более детально осмотреть обстановку и суженную, которая, по мнению Микон, больше всего в мире ненавидела нижнее белье. К собственному удивлению, Рита обнаружил, что невольно разделил эту страсть инопланетянки, но не успела оформиться в его голове следующая мысль. Как в каюту зашел гид Люцион Девилюк собственной персоной, при этом не побеспокоив двери каюты. «Неплохо смотритесь», — прокомментировал отец обесчещенной дочери. С другой стороны, Юки уже надоело самому себе напоминать, что земля осталась где-то там, далеко, и ее мерки, мягко говоря, не актуальны для галактики. «Мне тоже нравится», – прошептал Рита и сильнее прижал к себе девушку, которая, словно только этого и ждала, поудобнее умостилась в объятиях парня и едва не замурчала. А нет, действительно замурчала, не показалось. Инопланетяне. Юки сам себе не признавался, возможно, из страха стать зависимым от этого, но ему нравилось каждый день делать свои маленькие открытия, исследуя новый, необъятный мир, Прим, Беты. А когда их, мира, два, и оба принадлежат твоей девушке? А ведь он, по сути, получил лишь краткую сводку по нему, не отражающую и малой доли реальной действительности галактики. Гид лишь понимающе улыбнулся, отдал честь так же бесшумно, как и появился, исчез. И он, и Рита уже понимали, что скажет землянин на суде. К сожалению для себя, Рита проспал весь дальнейший полет, оставшись без возможности поисследовать целый имперский титан, сверхтяжелый корабль-город-базу, выездную резиденцию императоров, межзвездную луну. У этого типа кораблей много названий, и ни одно не может до конца передать всю грандиозность этого проекта, поспорить с которым могут только звездные кузни, питаемые сферами Дайсона. Впрочем, Рита не будет самим собой, если не добьется экскурсии по этому кораблю, носящему грозное имя Кархаур, что бы это ни значило. Как ни странно, гид вызвался лично, на своей яхте, подбросить парочку на суд, и Рита с Лалой могли наблюдать за тем, как огромный корабль светло-синего окраса в свете двойного голубого карлика, оставляя длинный туманный след, набирал скорость для выхода за пределы звездной системы, откуда совершил бы прыжок. В силу отсутствия перспективы и масштаба в космосе, для человеческого глаза корабль не казался настолько уж большим, вот только даже на фоне газового гиганта, на орбите которого вертелась станция Совета, корабль внушал, ведь догоняющий станцию спутник размером с Землю можно было уже закрыть большим пальцем на вытянутой руке, а находящийся втрое ближе корабль выставлял на показ свой хвост. Сама станция после такого зрелища не впечатляла. Множество прикрепленных друг к другу модулей, геостационарная орбита и всего несколько сотен тысяч кубических метров пространства, которые занимают 15 разумных постоянного персонала и порядка сотни, прибывших по своим делам. Захолустье даже по меркам захолустья Земли, что довольно ярко отражало заинтересованность галактики в Совете. Впрочем, важным было не это, а предстоящий разговор с Лалой, ведь суд уже завтра по станционному времени, и назревшие вопросы стоило решить сегодня же. А карман натягощает небольшой футляр на случай позитивного ответа. «Нужно идти», — сказал Верта Кариот, гид и провожатый Рита в этом новом мире. Но не успели они сделать и шага, как на обзорную палубу ворвался парнишка, лет 16-17, со светло-белыми волосами и глуповато-агрессивным выражением лица. «Лала, я тебя нашел!» — взревел он и споткнулся об порог дверей, хотя, как об втопленный в пол элемент можно было споткнуться, не сможет сказать даже самый продвинутый инженер-дизайнер, отвечающий за эргономику, но это все же случилось. И пролетев добрых 8 метров при третьей от земной гравитации, он со всей силой, дарованной матушкой природой, врезался в иллюминатор. Наблюдавшим даже показалось, что от этого удара вздрогнула вся станция. «Это кто?» – спросил обескураженный появлением нового кадра Рита. «Не знаю», – ответила Лала, невинно захлопав ресницами. «Ну как же, это же я, Рен. Рен Элсиджвилрия». Совершил прыжок из своего положения парень и проскользил на коленях к ногам Лалы. «Я обещал выйти за тебя замуж, и как гром среди ясного неба», заработал двигатель орбитальной коррекции, на мгновение осветив обзорную палубу не хуже молнии. «Это будет слишком жестоко», — подумал Рита, а неугомонный парень уже предстал на коленях перед девушкой. «Прими этот знак нашей любви», — презентовал он заколку в виде алого цветка с желтым стеблем в бархатной коробочке. Рита задумчиво посмотрел на пустоту космоса, ведь ему так одиноко. «Может, кое-кто ее разделит?» Впрочем, он ожидал реакции Лалы и готов был поддержать ее в любом решении. Принцесса, в свою очередь, задумчиво пыталась что-то вспомнить и выдала следующий перл. «А, Гендербендер-кун, я тебя вспомнила. Извини, но я уже обещала Рита попытать счастье еще с кем-нибудь». Парень как-то сразу сник и погас, от былой живости не осталось и следа, а заколка выпала из рук. «Пошли, мужчины должны стойко переносить удары судьбы», — сказал Рита, направляясь к переходу. Когда за спиной Юки закрывалась дверь шлюза, Он услышал звук, похожий на чих, что-то подсказывало, что это важно, вот только почему, он сказать не мог. «Я прогуляюсь перед сном», — сказал Рита, что-то разглядывающий в новом изобретении Лали. Оно пока не обзавелось корпусом и представляло собой набор странных схем. «Хорошо», — кивнула девушка, не отвлекаясь. «Куда-то собрались, Рита-сан?» — спросил Вертокариот собственной персоной. Он стоял у прозрачной стены напротив ряда кают для прибывших на станцию по делам. Из окна открывался прекрасный вид на вечно безумный газовый гигант с его столетними штормами. Что ни говори, завораживающий вид. «Хотелось бы осмотреть новый мир с точки зрения его жителей», — ответил Рита, надев очки дополненной реальности. Плавно, чтобы не нагружать пользователя слишком сильно, загорались экраны, сначала состояние устройства, затем внешние среды и, наконец, началась подсветка окружения. Светло-бежевая обстановка быстро сменялась на рекламные вывески, сообщения, оповещения, словом, превращалась в типичное представление о ночном мегаполисе в разгар часа пик. Правда, уловив дискомфорт владельца и получив подтверждение голосом, вся она пропала так же быстро, как и появилась, оставив только оповещения и сообщения информационного характера. «Удобно, что ни говори. И как?» — с интересом спросил провожатый. «Ожидаемо», — ответил Рита. «Действительно, зачем менять то, что и так хорошо работает? Особенно когда главным ходовым товаром является информация во всех ее проявлениях. Я бы хотел посмотреть на корабли». Инопланетянин предложил следовать за собой, правда не жестом, а подсветив у себя над головой соответствующую фразу. «Будущее уже сегодня», именно под таким девизом, похоже, проходит исследование нового мира Урита. «И что вы хотите тут увидеть?» Пришло сообщение от провожатого к Юке. Как заметил Рита, общаться иными способами у местных не принято, по крайней мере на подобных площадках, что создавало довольно пугающую атмосферу тишины, особенно для закаленного жителя мегаполиса. «Не увидеть», — напечатал ответ Рита, «все же читать мысли система дополненной реальности не умеет, а с бесконтактными интерфейсами нужно учиться обращаться, желательно с раннего детства», что, как подозревал Юки, и стало причиной склонности обладателей подобных систем к общению посредством сети, а не голоса. А понять, провожатый лишь наградил Юки взглядом, правда, каким именно, тот не понял. Все же от людей и близких им существ его собеседник отличался довольно сильно, больше походя на какого-нибудь эллитида вселенной ДД. Впрочем, парню показалось, что инопланетянин его все же понял, но подозрения к делу не пришьешь. Рита хотел понять, куда ему двигаться дальше, ведь исследовать и понимать новый мир можно по-разному. И самым заманчивым из всех возможных путей был именно космический путь. Ведь кто в детстве не мечтал стать капитаном собственного космического корабля, но сейчас он смотрел на обратную сторону этой мечты. Пухлые сигары простеньких пассажирских суден, которые, несмотря на свою непримечательность, вызывали отклик в его сердце, ведь он знал, что такое быть пилотом, пускай лишь автомобиля, большее в его возрасте сложно получить, но все же это непередаваемые чувства. Но додумать Рита не успел, прямо ему в руки плюхнулась девушка. Длинные светло-голубоватые волосы, алые глаза и тонкие, сглаженные, на удивление знакомые черты лица. Она как раз спускалась с верхнего яруса и, по-видимому, споткнулась, приземлившись прямо в руки парню. «С вами все в порядке?» – спросил юноша, осматривая девушку на предмет повреждений. Он знал, что переводчик справится, потому не переживал насчет языкового барьера. «Да», – кивнула та и попыталась буквально выпрыгнуть из рук Рита. Юки не мешал, но когда девушка дернулась от боли и опять начала заваливаться на бок, легко подхватил ее и усадил на диван, с которого и смотрел на пришвартованные корабли. «Лгать некрасиво», — сказал Рита, перехватив девушку поудобнее, так, чтобы можно было осмотреть травмированную ногу. Юки уже не раз сталкивался с травмами самых разных ног и ножек по долгу обучения в школе, да и сам их не раз испытывал. Потому грех было не научиться справляться с ними самому, имея такую возможность. Парень привычно прошелся по травмированной конечности и, прислушавшись к собственным ощущениям, остановился и отвел руки. Ведь у него в руках инопланетянка, и насколько бы девушка ни была похожа на его вид, она другая. А значит, риск сделать что-то не так был слишком велик. Да и вид у травмы был довольно странным, на человеческий взгляд. Потому, недолго думая, он запросил у сообразительной СДР, системы дополненной реальности, путь к ближайшему медпункту. Прикинув маршрут, Он подхватил девушку на руки и направился к цели. Провожатый землянина куда-то исчез, скорее всего, счел необходимым оставить подопечного наедине с его думами. «Куда вы меня несете?» – взволнованно спросила раскрасневшаяся девушка. Аюки еще раз отметил возросшие со временем качество перевода, ведь правильно передать как смысл, так и эмоциональную подоплеку, это надо уметь. «В медпункт, ясное дело», — ответил парень, — «не нужно», — запротестовала она, — «тут недалеко моя каюта». «Уверены?» — с сомнением спросил Юки. «Да, конечно, там есть кому обо мне позаботиться». «А-а», — понимающе кивнул Рита и принял маршрут, сброшенный ему девушкой. Неожиданно, но идти по достаточно узким коридорам станции с грузом было сложно. Впрочем, малая сила тяжести позволяла бережно транспортировать девушку даже в таких стесненных обстоятельствах. «Ну вот и пришли», — улыбнулась она. «Меня зовут Рун. Рита, Юки Рита», — представился парень, довольный тем, что нашелся-таки удобный момент для применения этого приема из фильма. «Я запомню», — кивнула девушка и закрыла дверь. «Что же я упускаю?» — сконфуженно сам себя спросил Рита и направился к собственной каюте. «А губа не дура», — только и сказал встретивший парня на полпути Верт. «Ась», — не понял Юки. «Ничего-ничего», — ответил провожатый статусом, — «дожили». Показал, что разговор окончен. «Завтра суд», — Арита до сих пор речь не приготовил. «Непорядок. Ведь такой бардак нужно устроить, а он не подготовлен». «Кухи-хи», — вырвалось у парня перед входом в каюту, отчего сопровождавший его Иллитид вздрогнул всем телом, а его СДР предложила купить билет на ближайший рейс со станции. Утро по станционному времени встретило Рита уже привычной головной болью. Пришлось до полуночи обдумывать свою речь, благо проблем с ее написанием не было, ибо муза мило посапывала на кровати, вдохновляя на подвиги. СДР очков, лежавших на столе, включила проектор и показала время на светлой стене. Суд через 40 минут, стоило начинать собираться. Но что-то не давало покоя парню, он что-то упустил. Что-то важное, и это беспокойство непроизвольно передалось разбуженной поцелуем Лали. «Все хорошо?» – спросила она. «Да, просто предчувствие», – ответил Рита честно, не видя смысла что-либо скрывать. «Держи», – сказала девушка, передавая Рите небольшое устройство неизвестного назначения, то самое, которое она делала последние несколько дней. Рита мысленно хмыкнула и, вдруг подумав, что другого подходящего случая не появится, найдя спрятанную в одежде коробочку, предстал перед обнаженной девушкой на колени. «Выходи за меня», — предложил он Лали Сателин Девилюк, спрятанный в бархатной коробочке браслет. На первый взгляд, обычная поделка из дерева. Да так оно и было, если на то пошло. Давным-давно привезенный Рита из Африки, как подарок, этот браслет так и не нашел своего владельца, до сего момента. Возможно, виноват в этом был стиль исполнения в форме драконьего дерева, где при правильно надетом украшении из маленького росточка, начинающего расти из ладони, произрастала огромная зеленая крона, закрывающая тыльную сторону запястья таким образом, что смотря на вытянутую вперед руку, за колючей кроной становится незаметна ладонь. Юки считал это украшение довольно символичным, ведь смысл ему мог придумать каждый сам. Для него это было напоминание о последствиях его действий, а для кого-то оно могло стать символом мотивации, ведь все начиналось с малого. А уж каких трудов ему стоило доставить это украшение на Гавайи из Токио за 3 дня, одному богу ведомо. Лала пораженно стояла и смотрела на это украшение, а затем, счастливо пискнув, запрыгнула на Рита, словно коралла на эвкалипт мечты. «Согласна», – прошептала она неожиданно охрипшим голосом. Минут через 5 обнимашек в дверь тактично постучали, точнее, над ней засветился соответствующий статус и прозвучал мелодичный сигнал. «Нужно идти», – прошептал Рита. Девушка счастливо кивнула, но не отпустила, словно отпустить, равно отказаться. По пути Верт нет-нет добросал на парочку взгляды, какие именно, по известным причинам неизвестно. Но довольная улыбка девушки и явно приподнятое настроение парня говорили сами за себя. Правда, каждому о своем. Сам суд проходил в довольно большом отсеке по меркам этой станции, около 100 кубометров пространства. Народу было немного, не считая Рита, Лалы, ее адвоката, прокурора и самого судьи, было еще 3 разумных. И наиболее колоритными из всех были судья и прокурор. Судья относился к неизвестной Рита расе, похожей на непонятно на что. Парень затруднялся подобрать подходящую земную аналогию. Из-за судейского стола было видно только верхнюю часть, которая представляла собой голову, жестко соединенную с торсом. голова не имела ни рта, ни глаз и была покрыта слоистой полупрозрачной кожей, под которой можно было рассмотреть сосуды даже на почтительном расстоянии. Торс был спрятан под черной судейской мантией, и рассмотреть его не представлялось возможным. Итак, приступаем к рассмотрению по сути дела 233604 ДФ, о нарушении указа. Судья еще минут 20 распинался, объясняя всем, почему они тут оказались, и представляя каждого из присутствующих. Говорил он при помощи переводчика, и Рите пришлось надеть очки, чтобы по ходу дела уточнять понятия, применяемые судьей. Быть необразованным в образованном обществе крайне неприятно, ведь подобным, судя по всему, страдал только Рита, что стоило последнему нескольких снисходительных взглядов. Когда судья закончил зачитывать свой текст, слово взял прокурор, уже знакомый Рита Вертокариот, что стало неожиданностью для парня и отнюдь не сюрпризом для Лалы и ее адвоката. «Вот же мозгожуй чертов», – поразился парень. «В связи с полной компенсацией повреждения и взятием на себя обязанности по введению в галактическое общество вовлеченных персон планеты Земля, а также учитывая стихийный характер происшествия, не зависящий от обвиняемых персон, считаю обвинение по сути несостоявшимся и прошу судью закрыть дело за отсутствием состава преступления». «Принято». Вынес вердикт судья. «Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Процесс объявляю оконченным». «Что? Все?» – удивился Юки. «Столь явной эффективности дела. А как же моя речь?» Но не успел Рита явно возмутиться такой несправедливости, как в зал, пробив прозрачную дверь, вломился неизвестный механизм и, пискнув, взорвался. Для людей авиационная промышленность всегда была тем, что требовало высшую степень надежности. Когда дело дошло до космоса, паранойя производителей превысила все допустимые рамки, и этого все равно оказалось недостаточно. Для тех, кто в космосе давно, конструкторская паранойя стала своеобразным оберегом, подчас побеждающим природное желание сэкономить на покупке нового транспорта. Станция Совета была далеко не новой, но при этом уже не первую сотню лет умудрялась соответствовать всем стандартам безопасности, в том числе противотеррористической. Еще до того, как робот взорвался, из помещения начали стравливать воздух во избежание формирования ударной волны. Причем конфигурация клапанов организовалась так, чтобы потоки убывающего воздуха отбросили гражданских как можно дальше от вероятного эпицентра взрыва, а террориста, наоборот, к полу. Это, конечно, мелочи, и выиграет в лучшем случае сантиметров 30. Но иногда эти сантиметры разделяют жизнь и смерть. Следующим элементом, разделяющим жертв и напавшего, были мощные поля. На такое огромное по меркам станции помещение было выделено целых 3 барьера, отделивших судью и прокурора в одну зону и свидетелей в другую. В последней, вместе с роботом-самоубийцей, осталась Лала и ее адвокат. Казалось бы, это конец, но робот только опал разорванными кусками. Главное взрывное устройство не сработало, или его задачей было только напугать, Рита не знал. Спустя миг в зал ворвались закованные в полную броню гуманоиды и, быстро окружив обломки робота, стали ожидать дальнейших распоряжений. Воздух уже возвращался к нормальному давлению. Разумные приводили себя в порядок. Тем, кто не занимал устойчивое положение и вследствие этого получил травмы, оказывали первую медицинскую помощь. Неожиданно прозвучал голос из-под потолка. Юкирита задержан по подозрению в осуществлении террористического акта. И еще до того, как проворчал последний звук, на парня было нацелено 3 ствола, в том числе и от соседа-свидетеля. Несмотря на абсурдность сказанного, Юки молчал и ожидал дальнейших команд. Зачем провоцировать взвинченных бойцов? Лала, не мешай им, только и сказал, растягивая слова, Рита. Что же, придется Рита посетить в рамках экскурсии еще и местную каталажку. А я думал, ты избежишь штампа обычных киношных злодеев, сказал парень, когда в отсек с ним вошла Рун. Вошедший за ней провожатый в темном, целиком скрывающим тело одеянии выкрикнул: «Как ты, смерть, смеешь обращаться к ее высочеству Рунейлси Дживилрия?» «Ух ты!» — улыбнулся Юки. «Целая принцесса, везет мне на них, хе-хе!» Второй приступ ярости остановила уже сама девушка, одернув подчиненного жестом. «Твоя ненаглядная не вернется за тобой», — сказала принцесса. «Она тебя бросила. Они думают, что 3 дней в полной изоляции в 4 стенах достаточно для того, чтобы меня сломить», — мысленно улыбнулся Рита. «Хотя, пожалуй, не будь судьи, и дней через 10 абсолютного ничего не делания мог бы сломаться и он. А так это было скорее приятным отпуском после 2 недель непрерывной зубрежки. Ее эвакуировали по надуманному поводу. Станция в зоне вашей ответственности, принцесса, сломал тупой варвар шаблон на себе. И это было глупо, не удержался Юки от язвительного комментария. После чего прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Как-то подзабросил он это дело, а тут такой повод образовался. Рита окликнула Рун парня, безрезультатно. Что-то там кричавшего провожатого Рита уже не слышал, как и не ощущал попытки его растолкать. Глава 26. Побег из Аркхема. Хаос. Что это такое? В самом банальном понимании, это отсутствие порядка. Но и это определение неполное, поскольку определяя хаос, как антипод порядку, мы должны дать определение порядка. Люди определяют его как гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо. То есть хаос – непредсказуемое состояние или расположение чего-либо. Математика же имеет несколько более широкое определение, что в свое время очень сильно помогло Рита в осознании и понимании собственных способностей. Математика определяет хаос как сложные, то есть состоящие из множества простых составляющих, системы, которые чувствительны к очень незначительным изменениям условий работы. Столь незначительным, что взмах крыльев бабочки в нужном месте и в нужное время может спровоцировать ураган. Джигалы, так назвал его предков гид, определенно являлись необычными существами, которые способны были превратить в своем разуме хаотичную систему в упорядоченную, что, в свою очередь, давало им просто невероятное в своей сути умение быть той самой бабочкой. Весь юмор ситуации был в том, что хаотичной системой могло быть все что угодно, от разума соседа по парте, которого одним словом можно было отправить под колеса машины, до погоды, которую можно сменить, чихнув вовремя, или, например, траектории движения нескольких черных дыр в одной системе, масса одной из которых изменилась на нескончаемо малую величину вследствие воздействия на неразорванную квантовую пару, частицы которой находились, скажем, на Земле и где-то в районе галактического ядра. Рита, говоря честно, терялся в том, где начинались и заканчивались способности джигалов, если понятие начала и конца вообще можно к ним применить. Судья лишь пожимал плечами и говорил, что каждый оттачивал свое умение так, как ему было удобнее, и нет предела совершенству. «Настало время тренировки», — довольно произнес Рита, потягиваясь на своей лежанке. Верта Кариот никогда не был суеверным, хотя для бывалого космоплавателя это и было странно. Казалось бы, ваша раса покорила сами звезды, а банальные прихоти разума до сих пор приходится ублажать. Впрочем, учтя их полезность, как своеобразной техники безопасности, бороться с этим никто не собирался. Но этот вечер воистину менял разумных. Все началось с неудачного допроса ложно обвиненного Юкирита. Тот впал в какую-то вариацию управляемого летаргического сна и на вежливые методы не реагировал, а большего они себе позволить не могли. И так придется сжечь мозги местного Искина, чтобы скрыть действия взбалмошной принцессы. Додумать свою мысль прокурор не успел. Освещение в отсеке на миг пропало и переключилось на резервное, аварийные переборки упали, разделив модуль станции на небольшие герметичные автономные модули. Говорил же, что давно пора списать эту рухлядь, вздохнула Кариот, ведь сеть также пропала, заглушенная радиационными щитами. Сам прокурор не особо паниковал по этому поводу, поскольку подобное уже случалось, даже расследование проводили. Вывод комиссии был суров. Замена всех радиационных щитов, на которые, как обычно, не было денег, ведь реальная угроза создавалась не столько разумным внутри, сколько коммуникациям, которые начинают сбоить. Может и подождать, по мнению администрации станции. Ну, вот и повод местных прищучить, довольно заметил прокурор, окунув щупальца подбородка в спецрезервуар. Впрочем, череда интересных случайностей только начала свое шествие по небольшой станции Галактического Совета. И первая из тех, кто должен будет ощутить на себе их воздействие, стала третья принцесса Содружества Мемарзе Рунейлси Дживилрия. Все началось утром по станционному времени. Девушка недовольно рассматривала себя в зеркале, проводя обычный для полиморфов осмотр на предмет нештатных последствий трансформации. Конечно, медицина смогла решить практически все известные проблемы и изъяны механизма перевоплощения, но случается всякое. Из того, что бросалось в глаза при сравнении с вечной конкуренткой, можно отметить практически отсутствующие вторичные половые признаки, которые начнут развиваться лишь после разделения, начавшийся набор веса и сохраняющиеся общие мальчишеские черты лица. По правде говоря, данный период жизни большинство ее соплеменников предпочитало прожить в изоляции, но упустить такой шанс подгадить этой несносной экспериментатор Шерун не могла себе позволить. Тем более, подговорить этого идиота Рына доставить ее на станцию перед обменом не составило труда. Вот только план закончился там же, где и начался. Этот несносный самец тупо отключился от бренного мира и не реагирует на внешние раздражители. Даже ударные дозы афродизиака не заставили его вздрогнуть. А ведь все так хорошо начиналось. Диверсия в зале суда, фальсификация вывода сбрендившего из кино СБ, и вот женишок это у нее в полном распоряжении. Главное, следов не оставить. Ну а то, что за первой попавшейся юбкой побежал, кто же виноват? Девушка не удержалась и злобно, как ей показалось, захохотала. Правда, ненадолго, хохот оборвали подозрительный стрекот из-под потолка и запах озона. Осмотревшись и не обнаружив ничего выбивающегося за рамки обыденного, Рун посмотрела на часы, которые неумолимо отсчитывали время. Уже прошло 3 местных суток, завтра должна прибыть делегация во главе с ней, а парень, судя по всему, в своем нынешнем состоянии даже конец галактики не заметит. Тяжело вздохнув, принцесса взяла патрон для инъектора, ее последний козырь. Если это не сработает, ей придется признать, что эта деревенщина чего-то достоит. Покинув свою каюту, Рун направилась уже привычным маршрутом. Узкие белые коридоры, редкие псевдоиллюминаторы и откровенно угнетающее белое освещение на пару со стерильным воздухом создавали весьма некомфортную атмосферу. Не то что на родной планете. Впрочем, удивляло другое, подозрительная и даже немного пугающая тишина. У станции далеко не лучшая звукоизоляция, и шумы работы оборудования, редких столкновений с космическим мусором и разговоров разумных создавали определенный звуковой фон. Сейчас же его отсутствие настораживало. Впрочем, проверив систему оповещения и не обнаружив там сообщений или станционных новостей, девушка успокоила себя. Ее не насторожил пустой вестибюль, ее внимание не заострилось на пустых доках, и даже отсутствующий вахтер КПЗ, данность недоверия электронным технологиям наблюдения, не насторожил Рун. В камере муженька это и все было как обычно, парень лежал на своей кушетке и не реагировал на внешние раздражители. Стандартная проверка на чувствительность, как всегда отрицательная. Вздохнув, девушка достала из кармана спецпатрон для инъектора и сам прибор, который снарядила своим последним аргументом, проверила еще раз, наградила парня задумчивым взглядом и приставила инъектор к его оголенному плечу. Вот только когда она нажала спуск, аппарат не впрыскнул вещество из патрона, загорелся алый индикатор, сообщающий об ошибке. Рун задумчиво уставилась на агрегат, пытаясь понять, что с ним не так. Даже сделала несколько кругов по небольшой камере, ожидая ответа на запрос в сети. Так и не заметив, как парень за ее спиной открыл один глаз. Далее он нежно перехватил ручку Рун с пистолетом, нацелил инъектор в ее же плечо и надавил на спусковой крючок. Раздался тихий пшик, и вещество в полном объеме ушло девушке. А вот и первый трофей, не без должной доли самодовольства, сказал Рита, подхватывая тело Рун. Капсула готова, прозвучал механический голос. Чудненько, показывай путь к себе, ответил парень, поудобнее перехватив тело девушки. Оставь ее, потребовал все тот же голос. Рита задумчиво осмотрел трофей. Фриберг, неужели ты опустишься до такой низкопробной мести? С долей разочарования спросил он. Просто и со вкусом, не согласился собеседник парня. Я ожидал от Искина чего-то большего. Нет, мы, как правило, предпочитаем простые решения. Нет разумного, нет проблемы. Вот же Скайнет переросток, покачал головой Рита. Ты уверен, что ее не убьет это вещество? Пробирка была не маркирована, потому я не знаю, что она ввела. Ну вот, местные забыли и о 3 законах робототехники. Но судя по закрытой двери камеры, Фриберг, местный скин службы внутренней безопасности, был непреклонен. Если я пообещаю подарить ей более изощренное наказание, согласишься продолжить? Дверь открылась. В медблок дорогу проведи, попросил Рита и, покачав головой, пошел по коридору. На протяжении всего пути девушка на руках парня бредила, что-то лопотала на неизвестном языке, потому ему пришлось хоть как-то ее успокаивать, прямо как сестру после очередного кошмара. Подумать только, что в этой милой девочке накопилось столько злости, что та ради мелочной мести решила убить Искина, опоить самого парня и подставить еще десяток человек из местного персонала. Впрочем, забытый микрофон быстро исправил ситуацию в пользу Рита, так как Искин под угрозой уничтожения оказался куда более сговорчивым, а его возраст позволял относиться с определенной долей иронии и даже сарказма к вшитым ограничениям. Впрочем, все как с людьми, можно долго взращивать специалиста в системе, которая имеет оного за причинное место, а потом долго сожалеть о том, что специалист послал всех лесом. «Пропустишь к ней медика?» – попросил парень, но путь дальше так и не открылся. «Месть уже произошла», – добавил Рита. Еще одна пометка, которую сделал Юки о новом знакомом, звучала бы примерно так. «Местный Искин ужасно доверчивый, по крайней мере, в его отношении. Вот только почему, понять было сложно, так как каких-то особых действий по оправданию кредита доверия он не предпринимал. А меж тем дальняя дверь из вестибюля медблока открылась. «Как ты реализовал месть?» – все же поинтересовался Искин. «Массаж», – ответил парень, и с видом «я все сказал», – продолжил путь. Причем тут древняя техника воздействия на опорно-двигательный аппарат белковых разумных. Спустя целых 10 минут спросил Фриберг. «Ты что, всю голосеть пропесочил?» – удивился Юки. «Нет, только сегмент рукава Ориона. ХМ, неужели земляне настолько развиты, что голосеть для них недостаточно? Не узнай Рита этого железного истукана за последние 3 дня настолько хорошо, посчитал бы это иронией». Очередная дверь со странной гравировкой открылась, и его взгляду предстал большой стеллаж, уставленный явно не кухонными наборами. «Что это?» – спросил Рита. «Это БФГ-9000», – педантично отметил Искин. «Да это, блядь, планетарный убийца», – оценил полутораметровую дуру парень. «Я хочу устроить панику», – с долей фанатизма подтвердил синтетик. «Но это будет геноцид», – заметил парень, и через 5 минут добавил. «Мне нравится». По залу разнесся тихий зловещий хохот, сдвоенный. День обычного служащего станции Галактического Совета почти подходил к концу. Клиентов сегодня было на удивление мало, потому он смог даже немного покемарить. И для простого служащего стали полной неожиданностью громкие шаги очень тяжелого существа, под которым стонал пол. Он непроизвольно вздрогнул и подпрыгнул, а увидев незваного гостя, замер как истукан. «Где здесь туалет?» – спросил незнакомец гуманоидного вида в тяжелом механизированном доспехе с абордажным орудием в руках. Последнее призывно взвыло, пиликнуло и раскрыло чрево, переходя в боевой режим. Последнее, что понял служащий перед тем, как потерять сознание, это то, что ему нужно сменить белье. «Какой ты чувствительный, мальчик Яга», – покачал головой неизвестный, прочитав имя служащего на бейджике, одновременно переводя свою БФГ-9000 обратно в походный режим. Из-под тела потекла зеленая жидкость, которая, если верить справке из сети, была одним из видов испражнений этой расы. «Новое поколение», — механически заметил Искин из-за спины Рита, а это был именно Юки, разодетый в тяжелый скафандр пехоты. И если бы это говорил человек, парень определенно заподозрил бы пренебрежение. «Самый короткий путь к капсуле пролегает через вакуум, потому сейчас придется пройти через шлюз.